Детоубийца. Рэндж Ньютон держал дочь за волосы и думал ее утопить. Море, до краев наполненное тьмой, жадное и голодное, выло у его колен, норовило опрокинуть, разодрать о камни, напиться холодной крови. Ньютон крепко стоял на ногах. Закат атаковал кавалерией, но Рэндж не отводил взгляда. Небо сорило в океан падшими звездами. Где-то на окраине мира грозовые тучи поднимали восстание. Буря шла напролом, угрожала вселенной потопом и карами, но Рэндж не боялся. Убийцы уважают занавес, а не спектакль. Девочка не проронила ни звука. Солнце захлебнулось кипящим горизонтом. Ньютон сделал несколько шагов вперед и провалился в яму. Волна хлестнула по лицу. Девочка ушла под воду. Рэндж молотил руками и ногами, чувствуя, как дно выскальзывает из-под него, но даже не подумал отпустить волосы Кэтрин. «Бог дал, Бог взял», — твердо верил мужчина. Дочь не сопротивлялась. Она широко распахнула глаза и пыталась увидеть, как сквозь темную муть и песчаную взвесь палача океана перед ней распахнутся золотые врата. Но навстречу вынырнул вовсе не седой ключник, а белесая, похожая на корень мертвого дерева лапа, которая с легкостью выдернула ее из руки отца и швырнула вон из воды. Рэндж не успел даже моргнуть. Его бицепс захлестнула узкая веревка и рванула под воду. В тот же миг другие веревки опутали ноги, спеленали туловище и сдавили горло. Крик вознесся пузырями к близкому, протяни руку, зацепись, вырвешься, океанскому небу. Ньютон видел, как из бездны на него всплывает зверь с картин безумного Иоанна Богослова, но не думал сдаваться. Ему удалось засунуть левую руку в карман брюк. Нож капризничал, не хотел открываться, юлил. Но когда выпрямился, без жалости вспорол путы, перетянувшие грудь Ньютона. Щупальце на горло ослабло и отвалилось само. Рэндж едва успел глотнуть воздуха. Проклятая тварь снова потащила его под воду. Ньютон был готов. Он поджал колени к груди, прижал нож к бедру и притворился безумно испуганным. Забился, размахивая свободной рукой, выпустил картинный фонтан пузырей. Чудовище подтянуло его к себе. Голая ладонь Рэнджа проехала по скользкой складчатой коже гада, коснулась крупного отверстия. Дыра мгновенно сомкнула створки. Глаз. Кивнул инстинкту Ньютон. Подплыл ближе, якобы беспомощно дрейфуя, бултыхая ногами и выплевывая остатки драгоценного воздуха. И воткнул нож сквозь века. Щупальцы сжались так, что едва не перерезали мышцы на ногах Рэнджа. Он захлебывался, не в силах сдержать крики от настоящей, неразыгранной боли. Тварь билась поодаль, поднимая со дна легионы мельтешащих песчинок. Ньютон нащупал ногами дно. Голова вырвалась на поверхность. Дыхание напоминало бешеного пса, выпущенного из подвала на волю. Обеими руками Ньютон вцепился в песок и пополз в сторону берега, изо всех сил помогая себе ногами. Щупальца пробили стену воды позади него. Море сотрясал низкий гул. Рэндж впоролся коленями в крупную гальку, застонал, рухнул на бок, но продолжил ползти, спасаясь от левиафана. Тот и не думал отставать. Тварь выбрасывала вперед свои гибкие руки, цеплялась костяными крючками на концах щупалец, подтягивала тело и двигалась весьма шустро. Некоторыми весьма слабыми конечностями она хватала Ньютона за ноги, но совсем остановить не могла. Рэндж с боем отвоевывал каждый дюйм. Он вгрызался в песок, рычал, раздирая пальцы в кровь. Внезапно он нащупал что-то колкое. Полной рукой выдрал из земли пук травы. Кусты, деревья! Близко! Он сможет уйти, сбежать!» Тело Ньютона напряглось до предела. Это усилие передалось гадине, и она рванула, сдернула Ренджа под колышущееся медузообразное брюхо и снова затянула гороту у него на шее. Небо тускнело, как оловянная монета. На фоне вторгающейся ночи над телом Ренджа Ньютона стояло существо с множеством щупалец и хрипело, решая его судьбу. «Кто ты, удержавший мою руку?» Рендж помнил множество других, более подходящих вопросов. Но внезапное благоговение перед Ветхим Заветом и едва не свершившимся грехом детоубийства заставило его спросить именно это. Небольшая тень шагнула к монстру сзади и с тонким криком опустила камень на огромный купол головы. Монстр пошатнулся и рухнул к ногам Ньютона. Тот лежал, не в силах поверить в ухмылку судьбы, и смотрел, как подходит дочь. «Ты не Авраам!» — плюнула она в лицо отцу, и тот впервые не нашелся с ответом. «А это точно не Господь, чтобы останавливать твою руку!» Существо подрагивало щупальцами. Из размозженного черепа сочилась жидкая черная кровь. Оно было ранено, но не собиралось умирать. Поэтому с ним нужно было что-то делать. Где-то хранить, зачем-то беречь. Следующим утром Рендж Ньютон продал Бога в цирк.